Недостижимое или недостигнутое здесь достижимо там, в мире тонком. И неосуществимое и неосуществленное здесь осуществимо там. То, как ведет себя человек в мыслях своих и в воображении на земле, не выявляя себя во внешних действиях и поступках, там становится для него нормами его поведения. Причем внешние тонкие условия очень благоприятствуют этому, так как находятся в полной гармонии с внутренним состоянием развоплощенца. Можно вдруг оказаться среди самого неожиданного и нежелательного подбора соседей, если скрываемые на земле мысли были невысокого порядка. Законы магнитного притяжения, созвучные мыслям условий, действуют мощно, вовлекая мыслителя человека в соответствующие мыслям слои пространства. И тайные дотоле мысли творят уже явное окружение для их породителя. Ведь вся краткая земная жизнь является как бы подготовлением к более, гораздо более длительному пребыванию в мире надземном. И так важно овладеть на земле своими мыслями, поднять их и возвысить, не допуская вторжения мыслей негожих, и очистить сознание от всякого ссора. Иногда может казаться, что это достигнуто, но только казаться. Ибо отброшенная, но не изжитая мысль или желание будут стоять около, ожидая благоприятного момента для того, чтобы вторгнуться в сознание снова. Потому не подавление, не отбрасывание, но изживание, полное изживание необходимо для полного освобождения духа от темных нагромождений прошлого. Иной постник полон вожделения к пище, ибо это вожделение не изжито, несмотря на запрет и воздержание. В мире тонком оно вспыхивает вновь, с новою силой, заставляя вожделеющего испытывать муки тантала. Подавление не есть изжитие, освобождение и победа. В процессе неукротимого устремления к свету перегорают и отпадают тяжелые частицы, очищая сущность человека от ссора. Мысли, подобно цветам, нуждаются в ежедневной поливке, то есть в том, чтобы их поддерживать и продумывать снова, иначе они сохнут и хиреют. Этим путем можно усиливать или ослаблять мысли, лишая их питания, или наоборот, питая их новыми поступлениями. Изжитая и побежденная привычка курения уже больше не беспокоит ни мыслью, ни желанием покурить. Это и будет победой.